Глава 67. Потому что султан, проникший в тыл врага под своим собственным именем, был полевым командиром и очень уважаемым человеком, и имя его было Абдулла, а фамилия Магомаев. Абдулла Магомаев, тот самый, который сколотил партизанский отряд и прославился рядом удачных против федералов операций, который объявил России джихад неудачно, но все равно громко взорвал вокзал, который настаивал на проведении террористических акций и концентрации усилий всех антироссийских сил, которые хотел возглавить, чтобы первым быть в курсе всех операций, который собрал в свой отряд смертников, даже не зная, что туда были внедрены стукачи, один из которых Аслан Салаев по кличке Тромбон, а другой Ходок. Это он заказал грязную бомбу, чтобы ее не успели заказать другие, и заставил тех, кто хотел ее тоже иметь, отказаться от своих намерений, заставил деньгами, а кого-то силой. Теперь ему было приказано транспортировать изделия в Европу. И никто не мог ему в этом помочь, потому что ни один посторонний человек, кроме его людей, кроме чеченцев, приблизиться к изделию не мог на пушечный выстрел. Это было главное, хотя не единственное условие центра. Все должно было быть так, как если бы было по-настоящему. До Белоруссии груз пойдет под видом партии товара на арендованной машине с русскими номерами, русским водителем и русским с корочками МВД сопровождающим. Бочки с грязью будут запрятаны среди десятков точно таких же бочек с ГСМ. В случае проверки на дороге водитель будет откупаться от гаишников деньгами. Если это не поможет, если милиционеры надумают проверить груз, в дело вступит группа прикрытия, идущая впереди и сзади грузовика на трех десятках, которые по-тихому вырежет пост. В Белоруссии в машину подсядет местный проводник, который хорошо изучил маршрут движения, проехав по нему несколько раз и прикормив милиционеров на стационарных постах. Перебросить груз в Польшу. Им помогут местные белорусские контрабандисты, у которых наведены надежные коридоры через границу. Они считают, что... Просто должны считать, что в Европу пойдет большая партия наркотиков, поэтому содрали за него 3 шкуры, ссылаясь на то, что большую часть суммы им придется отстегнуть в виде мзды пограничникам и таможенникам, но деньги здесь не в счет. После границы бочки примет польская мафия, обеспечивающая транзит через Речь Посполитую, у них там тоже все схвачено. Груз в сопровождении польских братков и полицейских, подрабатывающих в принадлежащем мафии охранном предприятии, пересечет Польшу из конца в конец, и на польско-немецкой границе будет перегружен в рефрижератор с берлинскими, которые не вызывают у немцев особых подозрений номерами. За руль сядет водитель-немец, которого таможенники хорошо знают, водитель о характере груза ничего знать не будет, лично убедившись, что везет мороженые и говяжьи туши. Дальше бочки будут сопровождать чеченские эмигранты с легально полученными голландскими, бельгийскими и немецкими паспортами. В Германии все должно пройти гладко, так как там никто на дорогах грузовики не потрошит. Но если такое случится... Если они надумают залезть в ластер и начнут выгружать оттуда туши, то чеченское сопровождение, изобразив ДТП, сомнет полицейских машиной, сдавшись в руки правосудия. Они, конечно, получат свой срок, но зато груз пойдет дальше. Какой-то отдельный участок пути будет обеспечивать Гази Асламбеков, который еще даже не знает, зачем его отправляют в Европу. Внутренние европейские границы – машина пересчет легко, так как они в большинстве своем существуют только на картах и никак не охраняются. Куда груз пойдет дальше, султан не знал. В небольшом бельгийском городке его людей найдет чеченец из местной диаспоры, который укажет конечный пункт назначения. Может быть, настоящий чеченец, а может быть, такой же, как он. Там бочки, скорее всего, залягут в землю или будут оставлены на ответственное хранение у какого-нибудь полуразорившегося фермера до востребования, до времени Че. Для чего изделие поедет в Европу, Абдулла не знал и не должен был знать. но имел право догадываться. Он считал, что изделие необходимо для того, чтобы скомпрометировать чеченских боевиков, чтобы его нашли, и в Европе поднялся по этому поводу грандиозный скандал, так считал Абдулла Магомаев, султан, бывший совпартработник, известный всем и каждому как чеченский полевой командир и террорист номер один, и мало кому, а вернее практически никому, неизвестный как разведчик. Если они найдут бомбу, то чеченский сепаратизм лишится политической и финансовой поддержки. Так думал султан. Наверное, правильно думал, а может быть, ошибался. Но ошибается он или нет, какое это может иметь значение? Не важно, что он думает, важно, что он делает. Еще важнее, что готов сделать. Первый акт был отыгран. Ружье вынесено на авансцену. Скорее всего, не одно ружье, а много ружей. Какой из них выстрелит и когда, остается только гадать. Но какой-нибудь обязательно выстрелит, потому что таковы законы жанра. Политики и жизни тоже. А иначе, для чего султан и многие другие, султаны и тромбоны, рисковали своими головами?